а конь все несся и уже рыскал по горам. Тучи разом очистились, и перед ним показался в страшном беличи всадник. Он силится остановиться, крепко натягивает удила. Дико ржал конь, подымая гриву, и мчался к рыцарю. Чудится колдуну, что все в нем замерло, что недвижный всадник шевелится, и разом открыл свои очи, увидел несшегося к нему колдуна и засмеялся. Как гром рассыпался дикий смех по горам, и зазвучал в сердце колдуна, потрясший все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его, и бил молотами по сердцу, по жилам. Так страшно отдался в нем этот смех. Ухватил всадник страшной рукой колдуна и поднял его на воздух. Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец и глядел, как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочил он по сторонам мертвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева и от земли Галичской и от Карпата, как две капли воды, схожих лицом на него. Бледны, бледны, один другого выше, один другого костистей, стали они вокруг всадника, державшего в руке страшную добычу. Еще раз засмеялся рыцарь и кинул ее в пропасть. И все мертвецы вскочили в пропасть, подхватили мертвеца и вонзили в него свои зубы. Еще один, всех выше, всех страшнее, хотел подняться из земли, но не мог. Не в силах был этого сделать, так велик вырос он в земле. А если бы поднялся, то опрокинул бы и Карпат, и Седмиградскую, и Турецкую землю. Немного только подвинулся он, и пошло от того трясение по всей земле, и много поопрокидывалось везде хат, и много задавило народу. Слышится часто по Карпату свист, как будто тысячи мельниц шумит колесами на воде, то в безвыходной пропасти, который не видал еще ни один человек, страшащийся проходить мимо, мертвецы грызут мертвеца. Нередко бывало по всему миру, что земля тряслась от одного конца до другого. То от того делается, толкуют грамотные люди, что есть где-то близ моря гора, из которой выхватывается пламя, и текут горящие реки. Но старики, которые живут и в Венгрии, и в Галичской земле, лучше знают это и говорят, что то хочет подняться выросший в земле великий-великий мертвец и трясет землю.